Раушан Бакиров. Чернокнижник. Владлен захлопнул фолиант, лежавший на потертом деревянном столе, и отправился на балкон. За окном царила промозглая осень, серое небо навевало тоску. Черные вороны, что кружили стаей над деревьями, пророчили душе тревогу. Внизу виднелись серые обшарпанные панельные дома, около ржавых гаражей на разбитых дорогах растеклись лужи. Моросил дождь. Деревья сбрасывали последние листья. Они готовились к зимнему сну. Сырость пробирала до костей, но горячий кофе помогал согреваться. Владлен закурил и продолжил любоваться мрачными пейзажами. Он ненавидел этот мир и воспринимал его как нелепую ошибку Бога. Возле одного из гаражей затормозила старенькая иномарка. Водитель загнал машину и поспешил домой, укрывшись капюшоном ветровки. Мужичок, измученный жизнью, нес домой сумку с продуктами. Чуткий слух Владлена уловил, как в пакете раздался звон бутылок. Очередной жалкий алкоголик, лишенный всякого интереса к жизни. Его существование не имеет никакого смысла. Сейчас он накроет себе на стол на кухне с палёной водкой и дешевыми закусками. Охмелев, он отправится лупить жену и детей, отыгрываться на них за все свои слабости и комплексы. Но в этой истории мне не жаль никого, даже жертв домашнего тирана. Я знаю, что эта стерва только и ждет, когда же останется дома одна, и звонит своему любовнику. А дети? А дети — те еще мелкие ублюдки, развлечением которых служит издевательство над беззащитной кошкой. Уродливый мир! Пронеслись мысли в голове парня. Он бросил в очередной раз презрительный взгляд в окно и вернулся в свою крохотную комнату. В помещении горел тусклый свет. Владлен оформил свою комнату немного своеобразно. Из-за краски, нанесенных поверх голых кирпичей, она могла бы считаться исполненной в стиле лофт, однако настенные бра и классическая люстра освещали ее так слабо, что она напоминала больше крошечную келью из средневековья. Старый стол и кровать, сколоченные из грубых досок, отлично вписывались в интерьер, но сам дизайн квартиры сильно контрастировал с современным миром. Редкие гости, что оказывались здесь случайно, в первые минуты с огромным любопытством разглядывали детали необычных интерьеров. Но чем дольше длилось их пребывание, тем сильнее им становилось не по себе. Толстые странные книги на полках, потрепанные временем, к которым хозяин квартиры строго-настрого запрещал даже притрагиваться, таинственные амулеты, знаки, нанесенные краской на стенах. Вся эта картина начинала давить своей гнетущей обстановкой. Гости находили первый же предлог и моментально покидали странную квартиру. Сам зловещий и загадочный парень тоже пугал многих своим внешним видом и пристальным взглядом. В его глазах таилось нечто тяжелое, словно потустороннее. Владлен являлся тем еще красавцем и сердцеедом. Статный парень с рельефной фигурой, в обтягивающей черной рубашке, спадающими до плеч темными волосами, красивыми чертами лица и уверенным взглядом, мог дать фору своей красотой любому голливудскому актеру или рок-звездам, разжигающим в сердцах пожар своей харизмой и рёвом гитар. Он часто ловил на себе влюбленные взгляды девушек. Те получали равнодушный и полный гордыни ответ, отчего страсть в их душе разгоралась еще сильнее. Владлен не искал любви, презирая ее как жалкую слабость людских сердец. Его тошнило от малейшего проявления романтики, будь то сцены в фильмах или прогуливающиеся по парку влюбленные пары. Плотские потребности парень, конечно, удовлетворял, но очарованные первым впечатлением о сказочном красавце счастливые девушки редко задерживались с ним наедине. Им становилось дурно в странной гнетущей квартире, а принц все больше и больше напоминал злобного монстра. В нем словно неуловимо менялись черты лица, а гордыня в глазах сменялась яростью. Провести ночь с ним изредка могла лишь какая-нибудь отчаянная и ненормальная неформалка, влюбленная во всякую темную чертовщину. Но Владлен пугал не только беззащитных дам, но буквально всех. Даже шагая по самым неблагополучным улицам ночного города, он так и не попадал в конфликтные истории. Стаи скверных гиен, выискивающие в переулках одинокую жертву, словно в упор не желали видеть его. Они не предъявляли претензий по поводу внешнего вида или не интересовались, с какого района забрел этот юноша. Владлена подобная ситуация весьма забавляла. Он даже пытался провоцировать конфликты, но гопники постоянно куда-то растворялись. У джентльменов неожиданно возникли неотложные дела. Они скоропостижно удалились. Со зловещей иронией улыбался парень им вслед. За окном царила глубокая ночь. Одинокая луна на небе равнодушно бросала холодное свечение в окно гордого изгоя, презирающего окружающий мир. Но он не испытывал душевных страданий, проводя время наедине с собой. Владлен допил очередную порцию черного крепкого кофе и закурил дорогую сигарету с мятным вкусом. За его спиной в спальне мелькнули тени. Парень почуял спиной незваных визитеров, но не торопился тушить сигарету, невозмутимо наслаждаясь эстетикой процесса и тишиной ночного города. Наконец, докурив, он покинул балкон, но не торопился включать основной свет в комнате. Настенный светильник с тусклой желтой лампочкой едва мог осветить небольшой кусочек помещения. По углам царил полумрак. В одном из них находился он. Демон, явившийся из глубин самого ада. «Владыка ждет твоего ответа». Тихий, но зловещий голос темного силуэта звучал, словно шелест листьев на ветру. Он с трудом пробивался через незримый барьер между миром живых и миром мертвых. «Ответа пока нет. Я размышляю над этим», — спокойно и уверенно заговорил Владлен. Но, закурив вновь сигарету прямо в спальне, он выдал свое легкое волнение. «Пойми, ты сильнейший из людей. Ты способен удостоиться чести заключить сделку с владыкой и впустить его в этот мир. Ты ведь один из нас. Также презираешь прогнившее насквозь человечество. Бог потерпел фиаско. Он не всесилен. Он создал уродливый мир. В наших силах совместно изменить миропорядок». Голос демона по-прежнему звучал тихо. Однако все же чувствовались нотки раздражения, вызванные строптивостью Владлена. «Сильнейший из людей, что достоин стать сосудом и потерять свободу? Вы ведь уже слышали мой ответ. Нет ничего ценнее свободы», — ответил темный маг. «И да, чуть не забыл. Я не стремлюсь поменять законы, по которым живет человечество. Я желаю его уничтожить. Люди — это язвы на теле планеты. В их существовании нет никакого смысла. Без них мир станет чище». «Владыка тверд в своих обещаниях. Он гарантирует свободу. Тело нужно ему лишь для перехода. А цель у нас все же одна. Остальное — вопрос деталей. Ты нужен владыке, он нужен тебе. Вместе вы станете невообразимо сильнее». Демон по-прежнему проявлял терпение, ибо силой завладеть человеческим телом не могли ни демоны, ни сам дьявол. Они нуждались в заветном согласии. «Я подумаю. Мне необходимо еще время», — слукавил Владлен. «Хорошо. Думай». Нотки раздражения в голосе демона сменились разочарованием. «Кстати, мой предшественник по имени Крарон, что направлялся к тебе с визитом, неожиданно исчез. Он так и не добрался до тебя?» «Мне ничего не известно. Он меня не посещал», — ответил юный чародей, и демон молча покинул его. Владлен распахнул старенькую антресоль и, разгребая различные вещи, достал металлический ящичек, исписанный по всей поверхности бессмысленными на первый взгляд знаками и иероглифами. Но прежде чем заглянул вовнутрь сквозь стеклянный глазок, он в очередной раз заглянул в свой фолиант, лежащий на столе. Убедившись, что знаки нанесены верно, он отодвинул защелку и, пребывая в необъяснимом трепете, стал любоваться своим магическим творением. Внутри крошечного на вид ящика раскинулось целое царство. Тот мир не являлся изумительным и прекрасным. Напротив, он представлял собой весьма мрачное место. Над бесконечной темной долиной стремительно проносились угрюмые тучи. Ловушка для душ удалась на славу. Серые призрачные силуэты стояли практически неподвижно, лишь слегка покачиваясь на ветру. От них веяло тоской и безысходностью. Те, что первыми угодили в капкан злобного и могущественного колдуна, успели потерять всякую надежду на спасение. А вот недавние узники настороженно озирались по сторонам, пытаясь зацепить взглядом выход среди темной бескрайней равнины. Но людские души не интересовали Владлена. На их поимке он лишь совершенствовал свое мастерство и испытывал свое новое творение. Среди серой массы призраков выделялся он. Демон Карарон. Его черный могущественный силуэт возвышался над остальными мелкими душами. Он источал безграничную ярость. Его спокойное поведение являлось обманчивым. Демон пытался разгадать тайну неведомой для него силы, но незримые узы стальной хваткой сдерживали его взаперти. Маг пребывал в восторге от бессилия демона и результатов своей работы. «Карарон, теперь я твой новый повелитель. Поглоти стоящие рядом души!» С довольной ухмылкой приказал чародей, и демон исполнил приказ. Несколько душ оказались поглощены исчадием ада, испытав предсмертный ужас, когда осознали, что кошмары на этом еще не окончены. Сам Карарон, как показалось Владлену, едва заметно увеличился в размерах. Вот как?» – приятно удивился маг. «Кажется, меня не в силах остановить ни дьявол, ни даже сам Бог. Последнего посланника тоже нужно было ловить». Воодушевление парня не имело границ. Он постиг новый секрет. Его будущие воины Темного Легиона могут становиться сильнее. Однако пока демон подчинялся своему новому владыке, лишь находясь в ловушке. Впереди предстояла огромная работа. Собрать полчища нечисти было недостаточно. Еще предстояло установить над ними абсолютный контроль. Маг погрузился в изучение тайн древней магии, в сотый раз перелистывая страницы своих книг. В них не хранились готовые инструкции и ответы. Древние фолианты таили в себе сложные формулировки, загадки и ребусы. Разгадать их мог лишь истинный маг, которого тьма сама выбрала, как достойного носителя страшной силы. Долгий и упорный умственный труд знатно утомил. Владлен уселся на кресло, откупорил бутылку виски и закурил. Хоть он и чаще всего старался, чтобы запах табака не проникал в комнату, но сегодня усталость взяла над ним верх. Продуктивностью своей работы он по-прежнему оставался доволен. Ведь неожиданно он совершил открытие. Демоны могут расти и становиться сильнее. Помимо этого, ему удалось немного распутать клубок тайн и нащупать нити, ведущие к абсолютной власти над демонами. «Эй, Господь! Я убью твое творение. Я бросил тебе вызов», — мысленно произнес парень, все больше и больше осознавая несовершенство и слабость как темных сил, так и светлых. Едва ли его могло что-то остановить. Он с довольной ухмылкой бросил взгляд на стол, где лежали его книги и амулеты. Внезапно память отбросила его в периоды беззаботного детства. Ему было всего 13. Родители любили своего озорного и неугомонного сына, но порой энергичный мальчишка утомлял их своими хулиганскими выходками. Поэтому летние каникулы, которые маленький Владлен проводил в деревне у деда, они воспринимали как возможность передохнуть, посвятить время себе и друг другу. Впрочем, юнец, в отличие от своих сверстников, не воспринимал отдых в сельской глуши как каторгу. Он любил проводить время с дедом, собирать ягоды, ловить рыбу, ходить с ним в его служебную избу, затерянную среди густых чащ. Слушать рассказы опытного лесника ему было безумно интересно. Помимо этого, он с радостью встречался с местными ребятами, по которым успевал соскучиться за все это время. Они гурьбой исследовали заброшенные участки, дома, колодцы, подвалы и мрачные темные места. После многих месяцев скучной учебы в душных школьных кабинетах эти приключения являлись глотком свежего воздуха. Как и в предыдущие годы, Владлен сидел на заднем сиденье, предвкушая свободу, любуясь окружающими дикими пейзажами. Они действительно завораживали сердце юного искателя острых ощущений. В это время уставшие колесить по пыльному бездорожью средь холмов и полей родители мальчика мечтали оставить сына и поскорее вернуться в привычный мир бетонных улиц. Наконец, вдали показалась деревня, затерянная среди завораживающих красот. Дед с нетерпением ждал внука на скамейке у дома, купаясь в лучах летнего солнца. В этот раз он выглядел довольно исхудавшим и обессиленным. «Бать, с тобой все в порядке? Может, тебя в город отвезти, в больницу?» – забеспокоился тогда отец Владлена. «Все в порядке. Какая больница? Я тут внука не мог дождаться», – заверил старик. Немного отдохнув перед обратной дорогой, родители мальчика уехали в город. День прошел прекрасно. Мальчишка вдоволь наелся заготовок хозяйственного деда. Тот рано лишился жены, но связывать супружескими узами свою жизнь во второй раз не стал. Поэтому, помимо прочих сельских хлопот, ему приходилось постигать и кулинарное мастерство, в чем он прекрасно преуспел. Старик действительно выглядел плохо, двигался с трудом, но всячески пытался проявить заботу о внуке. На мимолетные вопросы юнца он лишь отмахивался, заверяя, что все в порядке. Тот в силу своего возраста не осознавал всей серьезности ситуации. Настал долгожданный вечер, который принес с собой приятную прохладу после дневного зноя. Мальчишки гурьбой отправились навстречу к приключениям, захватив с собой еды и напитков, фонари, чтобы, разгоняя мрак, постигать тайны, которые скрывались в ночной тишине, ножи и палки, чтобы отбиваться от придуманных монстров. Не обнаружив таинства и мистики, ребята разожгли костер и, уплетая различные яства, что прихватили из дома, стали искать острые ощущения в рассказах, что каждый пытался озвучить наперебой и сильнее впечатлить остальных. Когда время перевалило за полночь, Владлен вспомнил, что дед захворал, и он предложил друзьям собираться домой. Он тихо вошел в избушку, стараясь не разбудить старика. На душе скреблись кошки. Дедушка спал у окна на старенькой металлической кровати. Лунный свет падал на его неподвижное тело. Мальчику стало совсем тревожно. Он уже хотел растормошить его, но внезапный скрип кровати и раздавшийся тихий храп успокоили его. Владлен улегся на свою кровать, но никак не мог уснуть. В полудреме, находясь на грани между сном и явью, он уходил во власть то ли снов, то ли наваждений. Казалось, что темные углы избушки становились еще темнее, что тьма стала приходить в движение. По потолку и стенам стали едва уловимо бегать тени. Наконец, удалось провалиться в крепкий сон, но кошмары настигли и в царстве Морфея. Затем настало долгожданное утро. Солнце слепило глаза сквозь незашторенные окна, но в комнате царил странный полумрак. Казалось, что пелена окутала глаза. Дед уже не спал. Он лежал, глядя в потолок, и тяжело дышал. «Что с тобой? Может, фельдшера вызвать?» – заволновался мальчишка. «Владик, внучок, слушай меня внимательно», – обессиленным голосом проговорил старик. «Запомни все, что я скажу. Времени очень мало. Прости, что впутываю тебя в подобную историю. Но в юности я совершил чудовищную ошибку, открывшую в этот мир дорогу первородной тьме. Эти древние книги... Я должен был их уничтожить еще тогда. Не повторяй моих роковых ошибок. Даже не прикасайся к ним». Дедушка перевел дух. Каждое слово давалось ему с трудом. Внук слушал внимательно, не перебивая. Затем старик с огромным усилием снял с шеи ключ на шнуре и передал его мальчишке. «Мне осталось совсем немного. Тебе нужно будет спуститься в погреб и вскрыть палы. Под досками спрятан еще один тайный подвал. В нем хранятся фолианты. Облей их горючим и сожги вместе с домом, не думая о последствиях. Пусть это зло сгорит дотла вместе с избой в очищающем пламени. Она тоже пропитана скверной. Ради бога, не открывай эти книги. Даже не прикасайся к ним. Поджигай и беги. Прошу, сожги их. Сожги!» Старик закрыл глаза, но еще дышал. Маленький Владлен вдруг опомнился и побежал за помощью, сжимая в потных ладонях старенький ключик. Когда они вернулись в избу с фельдшером, крик полный ужаса раздался из их уст. Лицо старика исказилось до неузнаваемости. Словно перед смертью он узрел лик первородного зла. Дальше события развивались как обычно. Начались следственные действия, медэкспертизы, но ответов на причины смерти так и не нашлось. После похорон родители решили продать огромный участок со старой избушкой. Несмотря на зловещую историю дома, покупатели нашлись быстро. «Пап, я хочу поехать с тобой», – заявил Владлен отцу, который заводил машину. «Останься с мамой. Зачем тебе это?» «Я хочу попрощаться с деревней и домом дедушки. Там прошло мое детство», – жалобно возразил мальчишка. Отцу стало жаль сына, и он согласился взять его с собой. По приезду в деревню отец стал собирать памятные вещи старика, а Владлен с тоской на душе разглядывал уютную избу, в которой еще недавно теплилась жизнь, где его встречал родной человек, где прошли его счастливые моменты юности. «Покупатели из соседнего села. Они просили забрать их, у них своя машина сломалась. Поехали», — как-то подавленно произнес отец. «Я здесь подожду. Посмотрю, ничего ли не забыли», — ответил мальчик. Оставшись один, Владлен рванул в погреб, чтобы исполнить предсмертный завет любимого деда. Он понимал, каких масштабов предстоит скандал, когда отец вернется с новыми владельцами участка, и они обнаружат пылающий дом. Но мольбу умирающего старика он воспринял довольно серьезно. Захватив по пути из гаража монтировку и канистру с бензином, он спустился в погреб и включил лампу. На полках еще хранились соленья, заготовленные дедом. Вокруг царил порядок, обдало тоскливым уютом. Но предаваться ностальгии было некогда. Юнец, насколько позволяли его возможности, стал поспешно вскрывать старенькие полы. Вскоре показался ржавый люк, но замок, покрытый коррозией, не желал поддаваться на слабые детские усилия. Времени оставалось все меньше, однако Владлен сориентировался быстро. Облив скважину бензином, пусть и с трудом, он смог отворить вход в тайный подвал. К счастью, освещение и здесь работало исправно. Его обдало затхлым запахом сырости. На обшитых досками стенах обитала многолетняя плесень, а на трухлявых полках лежали древние толстые фолианты. И вот, наконец, в жизни юного любителя приключений случилась долгожданная встреча с настоящей, а не выдуманной тайной. От волнения сбилось дыхание. Мальчишка потянул руки к магическим книгам, не подвластным ни воздействию сырости, ни ходу времени, но, вспомнив слова деда, он вовремя одернул руку. Вот уже пол, облитый бензином, ждал своего мгновения, чтобы предаться в объятии пламени. Но Владлен внезапно застыл и затушил спички. Хотелось оттянуть время и еще немного полюбоваться величественными книгами, хранящими в себе древние тайны о магических гранях мироздания. В следующий миг туман окутал его разум, а рука прикоснулась к обложке самой огромной книги. Владлен осознал ошибку, но исправить ее было уже невозможно. Первородная тьма заронила в душу зерно скверны. Зерно еще предстояло с годами разрастись, подвергая своего нового носителя необратимым метаморфозам. Мальчишка почувствовал, как по венам растекалась невероятно сильная энергия, способная свернуть горы, вызвать бури и грозы, высушить целые океаны. Стало страшно, безумно страшно, но страх вскоре отступил, когда эта сила затаилась, ожидая своего часа. Он не стал сжигать книги, отрыв в избе деда сумки, привез их с собой в город. От родителей пришлось прятать свои таинственные находки. Далее жизнь потекла своим чередом. Дни, недели и года сменяли друг друга. Книги не казались уже чем-то сверхъестественным, но он продолжал хранить их в память о любимом дедушке. Он даже перелистывал порой пожелтевшие страницы фолиантов, но загадочные и сложные тексты о каких-то таинствах уже не воспринимались с мальчишеским трепетом. Они казались непонятными древними сказками. Время продолжало неуловимо стремиться вперед. Он уже поступил в университет, оставив позади беззаботное детство. Поглощенный учебой и первой искренней и взаимной любовью к однокурснице, он продолжал жить размеренной и счастливой жизнью. Но однажды случилась страшная трагедия, разделившая его жизнь на «до» и «после». Его родителей убили отморозки, которые после дорожного конфликта поздно вечером выследили их и настигли в темном и безлюдном дворе. Бандиты планировали пристрелить их у дома, но позже решили, что это слишком легкая участь для обидчиков, осмелившихся ответить грубостью на грубость. Они вывезли мужчину с женщиной в лес. Спустя неделю оперативники нашли их тела с многочисленными следами жестоких пыток в лесу около трассы. Ниточки потянулись к отпрыскам влиятельных людей. Дело, как обычно происходило в подобных случаях, замяли. Хотя по городу слухи поползли довольно быстро, и каждый знал настоящих убийц. Горе, боль и бессильная злость поглотили сердце молодого студента. Те бандиты однажды настигли его вечером около дома и, пригрозив пушкой, предупредили, чтобы паренек вел себя тихо и не поднимал шумихи. Опустошенный морально, он продолжал ходить на учебу, вынашивая планы мести, в которые и сам не верил. Каждый день перед сном Владлен смотрел в зеркало и ненавидел того слабака, что отражался по ту сторону. Он не обладал ни физическими, ни умственными, абсолютно никакими способностями, чтобы свершить священную месть. День за днем он видел безвольное ничтожество. Владлен так и не сумел оправиться от трагедии и вернуть свою жизнь в прежнее русло. Его подруга попыталась формально оказать моральную поддержку, но вскоре нашла другого парня, такого же веселого, жизнерадостного, с хорошим чувством юмора, каким был и сам несчастный паренек до страшной смерти родителей. Владлен стоял в коридоре учебного заведения. Его бывшая прошла мимо, держась за руку с новым парнем. Сердце охватило очередная порция боли, но, несмотря на предательство, он готов был простить ее, простить и отпустить, понимая, что она тоже имеет право на счастье, а он, будучи истощенным морально, не мог уже дарить ей тех эмоций, за которые она его полюбила. Однако он ожидал в ответ хотя бы немного сострадания и уважения. Владлен все еще верил, что их сердца не очерствели настолько сильно, что они подойдут к нему и принесут извинения, произнесут пару доброжелательных фраз. А он, в свою очередь, ответит им искренним прощением и пожелает счастья. Парень долго смотрел им вслед, на что обратил внимание новый бойфренд девушки. Он оставил ее и подошел к Владлену. «Ну, и чего ты пялишься на нее?» — раздался грубый вопрос. «Но...» «Закрой свой рот, и нечего больше глазеть на мою подругу. Все, ты потерял ее». Владлен с надеждой посмотрел на свою возлюбленную. «Ну ты и тупица. Тебе же сказали, не смотреть!» Не сдержала она свой смех. «Что я вам такого сделал?» Эмоции Владлена хлынули через край. «Почему вы такие жестокие? Почему вам настолько плевать на мое горе? За что? Просто за что? Маша, мы ведь любили друг друга!» Но в ответ последовал крепкий удар, который сбил с ног несчастного парня. Он схватился за свой глаз и, не имея больше сил сдерживаться, залился горькими слезами. Мимо проходили другие студенты. Кто-то отворачивался, не желая видеть чужую боль, а кто-то откровенно посмеивался над ним. В тот миг Владлен познал тотальное одиночество и боль разочарования. Он не мог в тот день оставаться на учебе. Спрятав заплаканные глаза под черными очками, несчастный паренек вызвал такси и отправился домой. Владлен забежал в ванную, захватив с морозильника кусочек льда. Под глазами красовался огромный синяк. «Я ведь не боялся раньше драк. Почему я не ответил?» Пронеслась мысль, но отражение в зеркале послужило безмолвным ответом. Обессиленные руки, исхудавшие от бессонницы и потери аппетита тела. Разве он мог вступить в противостояние с крепким противником? Лавина обид и бессильной злобы накрыла парня с головой. В памяти всплыли свежие раны от жуткой смерти родителей. Ненависть к их убийцам, к бывшей девушке и ее парню становилась все сильнее и сильнее. В своем воображении он крошил их мерзкие лица в кровь, превращая их в бесформенное месиво. На деле разбивая лишь кулаки об стену. Но внезапно завибрировавшее зеркало заставило его остановиться. Из него стал сочиться легкий туман, сквозь который едва различимо проглядывался силуэт в темном одеянии и с длинными черными волосами. Они колыхались на ветру, что яростно властвовал в потустороннем мире. Гость не мог проникнуть в реальный мир, но вскоре приобрел более четкие очертания. Завороженный видением, Владлен к изумлению увидел своего двойника. Разумеется, он отличался от него. Он выглядел куда более могущественным, а его глаза горели красным огнем. «Убей их всех! Сожги своих обидчиков заживо адским пламенем! Разрывай их плоть! Они должны почувствовать безграничную боль! Они не заслуживают жалости и снисхождения! А я дам тебе силу! Огромную силу! Ты станешь равным Богу! Ты изменишь этот проклятый мир. Мне нужно лишь твое согласие». Голос двойника звучал, отдаваясь эхом сотен тысяч других могущественных и грозных голосов. Он сулил могущество и абсолютную власть. Он сулил сладкую месть. «Да», — не раздумывая, ответил Владлен. В следующий миг зеркало разбилось на сотни осколков и разлетелось по полу. В каждом из них продолжал отражаться зловещий всесильный двойник. Его яростная улыбка становилась все шире и шире. Первородная тьма нашла своего истинного носителя. Не успел Владлен опомниться, как началось землетрясение. С потолка посыпалась штукатурка. Он понял, что послужило источником мощных толчков. Его спрятанные и забытые в комнате книги. Владлен посвятил все свое время изучению темной магии. Ему с каждым днем открывались новые и новые тайны грани мироздания, скрытые от взора простых смертных. Нет, он не кинулся тут же мстить своим обидчикам, хоть ярость и разрывала его на части. Молодой маг обуздал свои чувства, обуздал новую силу, подаренную ему тьмой. Он день ото дня оттачивал свое мастерство, открывая в себе новые возможности, постигая новые секреты колдовства. Ради этого он бросил учебу, продал трехкомнатную квартиру родителей и купил себе комнатку на окраине города. Родилось новое существо. От прежнего человека не осталось и следа. Оно не ведало жалости и страха. Оно не ведало любви. Кристально чистая ненависть. Вот единственное, что двигало им и заставляло жить. Наконец пробил судный час для его обидчиков. Чернокнижник отправился в бар. Теперь он мог направить темные силы в нужное ему русло. Для этого не было нужды физически присутствовать рядом с обидчиками и привлекать внимание людей. Пока он ради алиби выпивал в андеграунд-баре, подрёв гитар, над ублюдками вершился суд. В доме одного из бандитов возник пожар. Он долго мучился в пламени, которое неторопливо пожирало его плоть. Второго нашли со следами жутких пыток и явными признаками насильственной смерти. При этом правоохранители не обнаружили абсолютно никаких улик и зацепок. Третьему убийце было суждено провести остаток своих дней в застенках психиатрической клиники, днем и ночью мучаясь от кошмаров, произнося одну и ту же фразу о красных глазах в темноте. Месть не заставила себя долго ждать и Машу с Олегом, бывшую возлюбленную и ее нового бойфренда. Они безмятежно гуляли по вечернему парку, когда на их пути возник чернокнижник. Грозная внешность Владлена напугала их до жути. «Прости нас! Прости!» – заикаясь, затараторил Олег, не выдерживая зловещего взгляда колдуна. Маша лишь молча съежилась от накатившего страха. «Твое раскаяние неискреннее. Я вижу тебя насквозь», вынес вердикт Владлен. «Ты боишься пауков. Они являются твоими самыми жуткими кошмарами». «Не боюсь я их», Слова Олега звучали совсем неубедительно. «Заткнись! Оставь нас с Марией наедине!» – произнес чернокнижник. Просить трусливого парня дважды не пришлось. Он мгновенно растворился в темноте ночного парка. «А тебя я оставлю в живых», – холодно проговорил Владлен. «Но жизнью это сложно будет назвать. Ты до конца своих дней останешься в тоскливом одиночестве. Ты не познаешь радости и любви, и семейной жизни». «Владлен, пожалуйста, прости!» Все, что смогла произнести девушка вслед уходящему парню. Тело Олега нашли через 2 дня, когда на учебе заподозрили неладное. От увиденного пришли в ужас даже самые матерые следователи, когда увидели комнату, полностью покрытую густой паутиной, среди которой предстояло обнаружить тело. В нем еще копошились сотни маленьких, но отвратительных монстров с мохнатыми лапами. Они успели обустроить во внутренностях жертвы гнезда и отложить яйца. А делу было суждено перейти в статус висяка и навсегда пылиться в архивах. Вскоре оперативники успешно сложили 2+2 и явились к главному подозреваемому – Владлену. Они целым отрядом вломились в квартиру и, к своему удивлению, встретили невозмутимого парня. Некая невидимая сила сковала их дерзость, с которой они привыкли общаться с гражданами. «А при чем тут я?» – спокойным тоном задал вопрос хозяин квартиры. «Убийцы моих родителей не найдены. В тот день я был в баре. У меня алиби». «Хорошо. Пока никуда не уезжайте. Возможно, вам еще придется явиться на допрос». «Да, конечно», – ответил чернокнижник, и отряд уехал, не подозревая о том, что им осталось жить считанные минуты. Ведь именно они расследовали дело об убийстве его родителей и слили его, когда вышли на отпрысков влиятельных людей. Кара за содействие преступникам оказалась страшной. Из-за технической неисправности машина сварилась в кювет, а пассажиры оказались заперты в огненной ловушке. Чернокнижник очнулся от нахлынувших воспоминаний и вновь погрузился в свое занятие. Работа над расшифровками сложных завуалированных посланий неизвестного автора являлась сложной задачей даже для мага, достигшего небывалых ранее высот в темном ремесле. Он еще не ведал, что является первым мастером в истории, поймавшим в ловушку демона. Подобный расклад кардинально менял правила игры и открывал невиданные ранее возможности. Пока Владлен сосредоточенно пытался вникнуть в каждое слово и расшифровать послание, буквы едва заметно пришли в движение. Поначалу удалось смахнуть все на усталость, но внезапно со страницы исчезли все слегка потертые временем записи. Чернокнижник не мог ничего понять, продолжая растерянно разглядывать пустой лист, пока не стал появляться новый текст. Новые предложения больше не содержали в себе ребусов. Они напоминали скорее некую конкретную инструкцию, открывающую новые тайны, дарующую путь к более могущественной силе. Вечная тьма – противоположность Бога. Она не была рождена. Она существовала до рождения вселенных. Она всесильна и вездесуща. Ее равное противостояние со светом подходит к концу. Спустя тысячелетия, наконец, в мир явился истинный посланник тьмы, способный обуздать ее силу, почерпнуть ее могущество. Надвигается тотальный передел бытия. Лишь дитя тьмы, поглотив легионы демонов и владыку ада, способен сдвинуть чаши весов, удерживающие баланс мироздания. Новое откровение, явившееся внезапно, подарило ему небывалое вдохновение. Оно было более чем очевидным и сулило безграничное могущество. «А ведь в моем горе виноват сам Господь, и даже не те ублюдки», — пронеслась мысль в голове у колдуна. Он и раньше винил Бога в личных бедах и тотальной несправедливости, царившей в мире. Но сейчас появилась возможность поквитаться с ним по-настоящему. Чернокнижник собирался не просто уничтожить любимое творение Создателя, но отправить в небытие и его лично. он подошел к порталу для демонов, который удалось воспроизвести благодаря приобретенным знаниям, и отправил сигнал для посланника владыки. Тот не заставил себя долго ждать и явился моментально. «Я готов. Я дам согласие дьяволу сегодня, после полуночи», — коротко, без долгих вступлений, заявил Владлен. Демон мгновенно исчез, дабы скорее сообщить владыке радостную весть. А весть для дьявола действительно являлась долгожданной. Он сотни тысяч лет томился заточенным богом в аду, униженный и озлобленный, искал возмездия. Но каждое человеческое существо раз за разом оказывалось неспособно вместить самого Люцифера, мгновенно превращаясь в пепел. И вот однажды до глубин ада донесся мощнейший сигнал. На земле внезапно появился человек, получивший некую неведомую силу, что позволяло телу послужить вместилищем для владыки ада. С того момента демоны стали следить за ним, пытались получить долгожданное согласие. Но ни легионы преисподней, ни сам дьявол так и не поняли, что стали пешками в противостоянии более могущественных сил. Времени до судьбоносной полуночи пока оставалось много. Солнце плавно уходило за горизонт, утопая в оранжевых цветах. Вероятно, ничего не подозревающие люди любовались безмятежным закатом в последний раз. Колдун, преисполненный безграничной силой, гордо и величественно шагал по вечерним улицам поступью безоговорочного победителя. Его планы реализовывались с небывалой легкостью. Никакая сила либо не могла, либо не желала ему мешать. Похоже, перед ним капитулировал даже сам Господь, бросив человечество на произвол могущественной тьме. «Молодой человек, подайте хоть немного бедной старухе. Прошу вас, ради Бога!» — раздался за спиной голос нищей полуслепой старухи. Она сидела в рваной одежде, вытянув усталые ноги, около входа в величественный собор. «Ради кого? Ради Бога? Ему плевать на всех. А вот, кстати, и его так называемый дом». Злобно рассмеялся колдун и направился в храм, небрежно переступив через ноги бедной старушки. Внутри проходила церковная служба. Владлен проигнорировал тишину, которую нарушала лишь проповедь священника. Он стал вальяжно расхаживать по храму, разглядывая величавое убранство с позолотой, иконы с богатыми окладами, красочные фрески. Его особое внимание привлекли роскошные царские врата, через которые, согласно представлениям верующих, для причастий исходил сам Иисус. Неожиданно возникший парень в темном одеянии, дерзко нарушающий церемонию, привлек внимание всех присутствующих. Люди стали осуждающе галдеть между собой. Кто-то попытался пристыдить наглеца. «Молодой человек, займите, пожалуйста, место рядом со всеми. Вы отвлекаете нас», — обратился к нему священнослужитель. «Закрой свой рот, старик!» Колдуна внезапно охватила ненависть. Его глаза запылали красным огнем, а в священную обитель ворвался яростный ветер, задув все церковные свечи. «Боже, что творится? Да это ведь сам дьявол! Господи, прости!» — произнес священник и стал читать «Отче наш». «Дьявол?» — переспросил чернокнижник. «Нет, сегодня он умрет. А вслед за ним умрет и ваш бог. Я бросил ему вызов, а он трусливо покинул вас. Я не чувствую нигде божественную силу. Ее здесь нет». На улице раздались раскаты грома. Возникло землетрясение, с потолков посыпалась пыль. Священник отчаянно пытался изгнать из Божьей обители нечистую силу, но молитвы оказались бессильны. На царских вратах появилась трещина, а искаженные лица святых на иконах залились кровавыми слезами. Напуганные прихожане покинули церковь, а вслед за ними сбежал и батюшка. Колдун пребывал в экстазе от своего всесилия и безнаказанности. «Так я и думал», — произнес он, бросив взгляд на свалившийся с купола крест, и направился дальше, бесцельно бродить по улицам. Мрачные тучи отступили так же стремительно, как и возникли. Улицы погрузились в вечерний сумрак, в скверах и вдоль дорог зажглись фонари. А люди, не предчувствуя никакой беды, безмятежно гуляли по улицам. Владлен свернул в ближайший парк и направился в конец длинной аллеи. Чем дальше он отходил, тем меньше встречал людей, отдыхающих на скамейках. Будучи влюбленным в одиночество, ненавидящий скопление шумных толп, он дошел до последней лавки и погрузился в свои мысли. Спустя некоторое время неподалеку от него уселась растерянная девушка, которую не заметила колдуна, сидевшего в неосвещенном углу. Почему-то она привлекла его внимание и заставила забыть на некоторое время о глобальных планах по переделу мира. Совсем еще юная красавица со светлыми волосами, наивными, еще детскими чертами лица в яркой подростковой одежде выглядела напуганной. Она озиралась по сторонам, по лицу от слез растекалась тушь. Она отчаянно пыталась дозвониться до кого-то по видеосвязи. Видимо, из-за одиночества и страха требовалось почувствовать чьё-то присутствие. Адресат долго не отвечал на звонок. «Мам, почему ты не берешь трубку?» Наконец колдун впервые услышал ее приятный голос. «Что тебе опять нужно?» Раздался по ту сторону недовольный голос. «Меня снова преследует Данил со своими дружками. Он мне угрожает. Я боюсь, помоги мне!» «Сама разбирайся со своими хахалями. Взрослая уже. Вызови полицию, я не знаю. Нечего было связываться с кем попало». «Полиция отказывается помогать, мам. Я не связывалась с ними. Данил сам стал меня преследовать. Он не дает мне прохода». Не сдерживая своих слез, отчаянно кричала девушка, но в ответ лишь раздались гудки. Чуткий слух колдуна успел уловить звуки веселья, которые раздавались с той стороны экрана. Музыка, звон стаканов, он все понял. Это очередная одинокая душа, брошенная всеми, даже родной матерью. Девушка тем временем звонила подругам и знакомым, моля о помощи. Но раз за разом получала отказы. Никто не хотел иметь дело с опасными бандитами. Тем временем у нее раздался очередной звонок, тоже по видеосвязи. Она некоторое время с ужасом смотрела на экран, а затем ответила дрожащими руками. «Ты где, сучка? С кем ты там разговаривала?» – раздался дерзкий голос. «Я в том самом парке», – тихо ответила девушка. «Сиди там и жди меня. Двинешься с места? Башку прострелю», – пригрозил мужчина и отключил телефон. Девушка закрыла лицо руками. Из ее глаз потекли горькие слезы. У Владлена, в свою очередь, всплыли воспоминания. Этот голос звучал точь-в-точь, как у тех мразей, которые убили его родителей и грозились ему, подстерегая около дома. Он впервые за долгое время проникся сочувствием к другому человеку. В его сердце, охваченном тьмой, зажглись настоящие чувства. Заколыхалась искорка жизни. «Чего ты разнылась? Рассказывай!» Владлен уже давно отвык разговаривать с людьми тактично. «Господи, а ты еще кто такой?» Девушку напугало внезапное появление незнакомца. «Уйди отсюда, умоляю. Сейчас придет Данил со своими дружками. Если они увидят меня рядом с тобой, они пристрелят нас обоих. Уйди!» «Ладно, ухожу. Не ной», — ответил Владлен и спрятался в темноте, ожидая дальнейших событий. Спустя некоторое время на аллее показалась толпа агрессивно настроенных мужчин крепкого телосложения. Впереди шел, по всей видимости, тот самый Данил. Без долгих вступлений он влепил пощечину несчастной девушке, она закрыла лицо руками и продолжала рыдать. «Ты кем себя возомнила, сучка? Ты решила, что ты можешь меня динамить? С кем по телефону там базарила? Ты сейчас садишься с нами в машину и едешь ко мне!» Данил сопровождал свои слова пощечинами, а его дружки мерзко ухмылялись, наблюдая бессильные попытки девушки защититься от ударов. «Эй, ублюдки, за мной! Надо поговорить!» Незнакомец застал врасплох шайку скверных гиен. «Ты чего? Оборзел, черт волосатый!» Первым опомнился Данил. Владлен указал девушке ждать его здесь и растворился в темноте, заманив бандитов за собой на неосвещенную фонарями поляну. Толпа кинулась вслед за ним, дабы вершить расправу. Без долгих разговоров на наглого незнакомца накинулся отверженный юной красавицей Данил. Но колдун легко перехватил нацеленный в лицо удар, сжав кисть противника. Из рук бандита выпал кастет. Затем последовал ответный удар нечеловеческой силы, который превратил в кровавое бесформенное месиво нос противника. Остальные впали в ступор и изумленно наблюдали за тем, как парень одной рукой играючи приподнял над собой их друга и с самодовольной ухмылкой разглядывал его разбитое лицо. Первым очнулся из оцепенения единственный в банде горец. Он вонзил в печень Владлена острый кинжал, который легко вошел в плоть. Но колдун даже не пошатнулся. Он отбросил раненого главаря, потеряв к нему интерес. «Ты испортил мою любимую рубашку», — невозмутимо произнес чернокнижник. Наконец до банды дошло, что они имеют дело далеко не с человеком. Инстинкт самосохранения сработал отлично. Они ринулись прочь, перелетев через ограду, и уселись в припаркованный рядом с парком внедорожник. Но уехать далеко им было не суждено. Двигатель машины взорвался из-за технических неисправностей, заперев их в огненной ловушке. Колдуну очень уж полюбился этот трюк. Он долго любовался своим деянием, а затем вернулся и застал испуганную девушку на месте. Ее красное от пощечины лицо, запачканное плюс ко всему слезами и потекшей тушью, выражало смешанные чувства от страха и растерянности до ликования от появления таинственного незнакомца. На всю улицу раздавался вой сирен. На место оперативно приехали все службы – скорая помощь, пожарные и полицейские. «Что там произошло?» «Ну, я их немного припугнул. Больше они тебя не побеспокоят. Там еще авария какая-то. Пойдем, я вызову такси и провожу до дома. У тебя лицо испачкалось». Владлен достал из кармана платочек и попытался протереть застывшую тушь под глазами у юной красавицы. Она не сопротивлялась. Ей впервые за долгие годы посчастливилось испытать забытое чувство защищенности и заботы. Такси проносилось вдоль вечерних домов и витрин, сияющих разноцветными подсветками. Путь предстоял долгий, на другой конец мегаполиса, на его спальные окраины. Девушка, убаюканная поездкой и ощущением умиротворенности, заснула, прислонив голову на плечо Владлена. От нее веяло уютом и душевным теплом. Чернокнижник видел людей насквозь, всю их сущность, страхи, грехи, потаенные желания. Незнакомка не стала исключением, но душу подобной чистоты он встретил впервые. Наивное и светлое дитя, потерянное среди злобных людей, напоминало ангела. Злодей на некоторое время даже позабыл о своих планах, погруженный в странные забытые чувства. Спустя минут 40 машина доехала до адресата. Район в столь позднее время выглядел мрачновато. Фонари горели не на всех столбах. Во дворе галдели алкаши. Плюс ко всему заморосил мелкий дождь, внося дополнительную лепту в окружающее уныние. Они стояли у подъезда. Девушка смущенно поблагодарила своего спасителя, как бы ей не хотелось прощаться с ним, но ей было пора. «А как тебя зовут, кстати? Я даже не спросила». Вдруг опомнилась она, прежде чем отворить подъездную дверь. «Владлен». «Меня зовут Олеся. Рада знакомству». Она продолжала смущаться. В ее движениях и мимике отсутствовала присущая многим девушкам некая стервозность, чем она и зацепила мага. «А еще, если ты не против, можно попросить твой номер?» «Да, конечно. А я запишу твой». Владлен полез искать телефон, скрывая свою улыбку. Она казалась ему смешной. По-доброму смешной. После обмена контактами девушка отворила дверь. С лестничной площадки послышались грубые голоса бухающих гопников. Мак не мог отпустить ее одну и проводил до двери квартиры. «Ну вот, теперь ты знаешь, где я живу, если вдруг решишь похитить», — рассмеялась Олеся. «Непременно так и поступлю», — улыбнулся Владлен и, обняв ее на прощание, отправился на улицу. До роковой полуночи оставалось меньше получаса. С минуты на минуту на пороге открытого чернокнижником портала ожидалось появление дьявола. Еще немного, и черный маг обретет небывалую силу, и помешать ему окажется не в силах даже сам Бог. Владлен отринул нахлынувшие чувства от встречи с девушкой и сосредоточился на важном деле. Портал стал испускать вибрации, которые усиливались с каждой минутой. Колдун понял, что по ту сторону движется нечто более страшное, чем рядовые демоны из Легиона Фада. Но он не испытывал ни страха, ни волнения, ибо тьма вновь завладела его душой, являлась несопоставимо могущественной силой даже в сравнении с падшим ангелом. Она собиралась поглотить дьявола и сокрушить самого бога, нарушив баланс сил. Ей не понравилось, как в сердце колдуна зародился свет любви. Пребывая в ярости, тьма сильнее пустила корни в его душе, укоренив необратимые метастазы. Алый свет его глаз, полыхающий огнем, становился ярче. Лицо, деформируясь, приобретало нечеловеческие черты, а вместо крови по венам уже растекалась черная энергия. Тем временем усилилась и вибрация, исходящая из портала, постепенно перерастая в гул. Он раздавался повсеместно все сильнее и сильнее. Во дворе раздавался вой сигнализации и голоса взволнованных людей. Близился час X. Колдуна неожиданно отвлек звук сообщения на телефоне. Ему никто и никогда не писал, поэтому, удивившись, он разблокировал экран смартфона. «Спасибо тебе за все. Ты такой добрый, отважный и заботливый. Ты настоящий рыцарь. Надеюсь, это была наша не последняя встреча. Спокойной ночи», — гласило послание Олесе. Владлен снова вспомнил о ней. В груди стало жечь. Словно зерно любви, которое заронило в его сердце Олеся, разрасталось с каждым мгновением, выжигая вечную тьму. Он перечитывал ее сообщения вновь и вновь, а затем любовался чертами ее линий на фотографиях. Вот на одном она мило улыбалась и смотрела большими яркими глазами небесного цвета. На другом держала букет из полевых цветов, и также ее улыбка озаряла каждого, кто любовался этими снимками. На третьем фото ее взгляд выражал тоску. Впервые за долгое время по его щекам безудержно катились слезы. Слезы счастья. Он вновь испытывал живые человеческие эмоции. «Да, разумеется, мы обязательно увидимся. Только дай мне время исправить кое-какие ошибки». Наконец ответил Владлен на сообщение и кинулся к порталу. Прикоснувшись к нему рукой, он уничтожил проход для легионов ада навсегда. По ту сторону раздался бессильный рев разгневанного дьявола. Затем он разобрал ловушку. Души, которые оказались в своих телах, вновь приобрели разум. Угодив в зловещий ящик мага, они застряли между миром живых и миром мертвых, сохранив тонкую нить, связывающую их с физическими телами, чему маг оказался безумно рад. А демон, которого он успел поймать, переместился вновь в свое исконное логово. Владелец подошел к зеркалу. От него словно исходило легкое сияние, а с той стороны на него смотрел парень с живыми глазами. Он прилег на кровать. Ему не спалось. Целый рой хаотичных мыслей и эмоций не давали возможности уснуть, он заново учился быть человеком. Успокоение для души нашлось лишь в ее фотографиях. Владлен листал их снова и снова, погрузившись в сладкое забвенье. Незаметно стало светать. Бывший чернокнижник вдруг вспомнил о фолиантах, через которые тьма могла найти свое новое пристанище, в очередном израненном сердце. Собрав их в сумку, он выбежал во двор. Древние книги, таящие в себе страшные тайны, заполыхали огнем, испуская густой черный дым. «Наркоман проклятый!» бросила проходящая мимо старушка, зачем-то в столь ранний час плетущаяся на остановку. «Хуже!» – невозмутимо ответил парень. Олеся, уставшая после прогулок со своим возлюбленным, засыпала в его теплых объятиях, уткнувшись в его могучую грудь. Парня тоже клонило в сон, он обнимал ее и гладил по волосам. «А за что ты меня любишь?» – спросила внезапно девушка, распахнув свои сонные глаза. «За то, что ты спасла этот прекрасный мир». «Стало быть, я ангел господень?» — рассмеялась она, приняв его слова за шутку. «И еще какой!» — серьезным тоном ответил Владлен. Олеся вскоре провалилась в безмятежное сновидение, а он продолжал размышлять о своем. Неожиданно раздалась едва различимая музыка внеземной красоты. Звучала она в его воображении или извне, понять не удалось. Но она проникала в сердце, она лечила душу, утоляла боль. Не прерывая волшебную мелодию, послышался тихий голос, наполненный вселенской мудрости и любви ко всему миру. «Ты бросил мне вызов, и я его услышал».